Глава 18. В здоровом окружении и выздоравливаешь быстрее. «Ну и повезло тебе попасть на Фокси бесплатно», — сказала Эмили, ее старшая сестра Кэролайн. «Не упускай такую возможность». В пятницу утром Эмили и Кэролайн стояли во дворе дома, поджидая маму, которая взялась подвести их на раннюю тренировку. Эмили повернулась к сестре и поправила волосы. Как капитану команды ей полагались бесплатные билеты на Фокси, но она считала, что негоже веселиться сразу же после похорон Элли. «Вряд ли я пойду, да мне и не с кем. Мы с Беном больше не вместе, так что... сходи с подружкой». Кэролайн нанесла гигиеническую помаду на тонкие розовые от природы губы. «Мы с Тофером с удовольствием сходили бы, но мне тогда бы пришлось потратить на билет все, что я заработала нянькой». «Лучше мы устроим вечер кино у него дома». Эмили взглянула на сестру. Кэролайн, старшая по возрасту, выглядела точной копией Эмили. С такими же выцветшими от хлорки рыжеватыми волосами, веснушками на щеках, бледными ресницами и крепким телом пловчихи. Когда Эмили назначили капитаном, она боялась ревности со стороны Кэролайн, все-таки сестра была старше. Но Кэролайн, казалось, вовсе не переживала. Эмили втайне хотелось увидеть, как сестра психует хотя бы раз. «Да, кстати», — оживилась Кэролайн, — «я вчера видела забавную фотку». Эмили стала не по себе. «Фотку?» — хриплым голосом повторила она. Сразу вспомнилась фотография из будки, приложенной к сообщению «Э». Выходит, «Э» разослал ее по городу. Началось. «Ну да, со вчерашней встречи со школой Тейта», — напомнила ей Кэролайн, — «ты выглядишь...» «Не знаю, как это сказать, ну, словно тебя застали врасплох. У тебя такое смешное выражение лица». Эмили заморгала. Фотография, которую сделал Скотт, где она с Тоби, ее отпустила. «О!» — выдохнула она. «Эмили?» Эмили подняла голову, и у нее вырвался еле слышный вздох изумления. У обочины стояла Майя с велосипедом. Кудрявые волосы, зачесанные назад, рукава белой джинсовой куртки закатанные, под глазами залегли темные круги. Странно, что она появилась в столь ранний час. «Привет», — пискнула Эмили. «А что-то случилось?» «Это единственное место, где я могу тебя застать», — Майя жестом показала на дом Эмили. «Ты избегаешь меня с понедельника». Эмили взглянула через плечо на Кэролайн, но та рылась в кармане рюкзака North Face. Она снова подумала о записке «Э». Откуда у «Э» могут быть фотографии? Разве не Майя забрала их, или там был кто-то еще? «Извини», — сказала она Майе. Эмили не знала, куда деть руки, поэтому обхватила почтовый ящик, миниатюрную копию их дома. «Я была занята». «Да, я так и подумала». Вот Эмили не укрылась горечь, сквозившая в голосе Майи, и она почувствовала, как побежали мурашки по коже. «Что ты имеешь в виду?» — огрызнулась она. Но Майя лишь печально смотрела на нее. «Я имею в виду, что ты мне не перезвонила». Эмили потянула завязки капюшона своей красной толстовки. «Давай отойдем», — пробормотала она, отступая в сторону плакучей ивы. Ей не хотелось, чтобы Кэролайн... слышал их разговор, но, к несчастью, под сенью густых ветвей царила удивительно сексуальная аура. В бледно-зеленом свете кожа Майи выглядела влажной, будто покрытой капельками росы. Девушка казалась лесной феей. «Хочу тебя кое о чем спросить», — прошептала Эмили, стараясь выбросить из головы мысли о сексуальной лесной фее. «Помнишь те наши снимки из фотобудки?» «Угу». Майя стояла так близко, что Эмили почти чувствовала, как кончики ее волос щекочут ей щеку. И будто разом проснулись к жизни миллионы нервных окончаний, пробуждая самые чувственные инстинкты. «Кто-нибудь видел их?» — прошептала Эмили. Майя ответила не сразу. «Нет». «Ты уверена?» Майя наклонила голову, словно птичка, и усмехнулась. «Но я покажу их всем, если хочешь». Когда она увидела, как Эмили поморщилась, озорные искорки погасли у нее в глазах. «Постой, ты из-за этого от меня бегаешь? Ты решила, что я показала их кому-то?» «Не знаю», — пробормотала Эмили, проведя ступней по обнаженным корням ивы. Сердце билось в таком бешеном ритме, словно шло на новый мировой рекорд. Майя протянула руку и приподняла ее голову за подбородок, заставляя Эмили посмотреть ей в глаза — Я бы никогда этого не сделала. Я хочу оставить их себе. Эмили дернула головой. Этого не могло случиться во дворе ее дома. «Я должна сказать тебе еще кое-что. Я встретила одного парня». Майя наклонила голову. «Что еще за парень?» «Его зовут Тоби. Он очень милый, и он мне нравится». Майя недоверчиво заморгала, как будто Эмили призналась в том, что влюбилась в козла. «Я думаю пригласить его на Фокси», — продолжила Эмили. Эта идея только что пришла ей в голову, но на душе потеплела. Эмили нравилось, что Тоби не был идеален и даже не пытался стать таким, и если постараться, можно было забыть о том, что он приходится сводным братом Дженни. К тому же, появившись с ним на Фоксе, она бы опровергла всякие домыслы насчет фотографии с вечеринки Ноэля и доказала всем, что не была лесбиянкой. Верно? Майя цокнула языком. «Но ведь Фокси уже завтра, а что, если у него другие планы?» Эмили пожала плечами. Она почти не сомневалась в том, что Тоби был свободен. «И к тому же, — добавила Майя, — не ты ли говорила, что билеты слишком дорогие?» «Меня назначили капитаном команды по плаванию, поэтому мне положен бесплатный вход». «Ого», — произнесла Майя после паузы. Эмили показала, что она уловила запах ее разочарования, подобный феромону. Именно Майя убеждала Эмили бросить плавание. «Что ж, поздравляю». Эмили уставилась на бордовые кеды Майи марки Ванс. «Спасибо», — сказала она, хоть и не услышала радости в голосе Майи. Казалось, Майя только и ждала, что она сейчас поднимет глаза и скажет: «Глупышка, я просто шучу». Эмили почувствовала прилив раздражения. «Зачем Майя все усложняла? Почему они не могли просто дружить?» Майя громко фыркнула и вынырнула из-под ветви ивы. Эмили вышла следом за ней и тут увидела маму на крыльце дома. С наспех уложенной мальчишеской стрижкой миссис Филдс всем своим видом говорила: «Оставьте меня в покое, я спешу». Увидев Майю, она побледнела. «Эмили, пора ехать?» — рявкнула она. «Конечно», — защебетала Эмили. Ей бы хотелось, чтобы мама не видела эту сцену. Она отвернулась от Майи, которая уже стояла возле своего велосипеда и смотрела ей вслед. «Ты не сможешь изменить себя, Эмили», — громко сказала она. «Надеюсь, ты это понимаешь». Эмили чувствовала на себе взгляды матери и Кэролайн. «Не знаю, о чем ты», — так же громко крикнула она в ответ. «Эмили, вы опоздаете», — предупредила миссис Филдс. Майя послала Эмили прощальный взгляд и помчалась прочь, яростно крутя педали. Эмили тяжело сглотнула. Ее раздирали противоречивые чувства. Она злилась на Майю за эту сцену во дворе ее дома, на глазах Кэролин и мамы. В то же время ее охватило чувство, похожее на то, что она испытала 7-летней девочкой, когда у нее улетел воздушный шарик в форме Микки Мауса, который она выпросила у родителей в Диснейленде. Она долго смотрела в небо на уплывающий шарик, пока он не скрылся из виду, и думала о нем до самого конца поездки. В конце концов, мама не выдержала. «Это всего лишь шарик, дорогая, и ты сама виновата, что упустила его». Эмили попилась к машине и без боя уступила Кэролайн место рядом с водителем. Когда они выехали на дорогу, она посмотрела вслед Майи, теперь уже крохотной точки вдали, глубоко вздохнула и схватилась за спинку маминого сиденья. «Знаешь, мам, я собираюсь завтра пригласить мальчика на благотворительный бал». «Что еще за бал?» — пробормотала миссис Филдс. В ее интонации угадывалось: «Я все еще сердита на тебя». «Фокси», — объявила Кэролайн, настраивая радио. «Ежегодный бал — самое светское событие года. Некоторые девчонки даже пластику делают ради него». Миссис Филдс поджала губы. «Не уверена, что тебе стоит туда идти». «Но мне дали бесплатные билеты, как капитану команды». «Ты должна разрешить ей, мам!» — поддержала сестру Кэролайн. «Это так гламурно!» Миссис Филдс взглянула на Эмили в зеркале заднего вида. «А что за мальчик?» «Ну, его зовут Тоби. Когда-то учился в нашей школе, но сейчас он в Тейте», — объяснила Эмили, опуская подробности о том, где Тоби провел последние 3 года и почему. К счастью, миссис Филдс, в отличие от других роузвудских мамочек, не хранила в памяти эпизоды из жизни сверстников своей дочери. Похоже, Кэролайн его имя тоже ни о чем не говорила. Скандалы даже пикантные, голливудские, ее никогда не интересовали. «Он очень милый, к тому же отлично плавает, быстрее Бена». «Тот Бен был хорош», — пробормотала миссис Филдс. Эмили стиснула зубы. «Да, но Тоби гораздо, гораздо лучше». Ее так и подмывало добавить: «И не волнуйся, он белый». Но не хватало смелости. Кэролайн обернулась к ней. «Это тот парень, которого я видела на фотографии рядом с тобой?» «Да», — тихо ответила Эмили. Кэролайн повернулась к матери. «Он классный! Кстати, обыграл Тофера на 200-метровке вольным стилем». Миссис Филдс слегка улыбнулась Эмили. «Ну, ты вроде как под домашним арестом, но после всех событий этой недели, думаю, можно его нарушить. Разрешаю, но только никакой пластики». Эмили нахмурилась. «Надо же, о какой ерунде беспокоилась мама. В прошлом году миссис Филдс посмотрела в 2020 репортаж о метамфетамине, его повсеместном распространении даже в частных школах, и запретила в доме Судафет, как будто ее дочери собирались открыть мини-лабораторию и варить наркотики». Примечание. 2020 – информационный тележурнал. Название происходит от медицинского термина, означающего нормальную остроту зрения, 100%. Конец примечания. «Я и не думала», — отозвалась Эмили, но миссис Филдс ухмыльнулась, перехватив ее взгляд в зеркале. «Шучу», — она кивнула в сторону удаляющейся фигурки Майи и добавила: «Хорошо, что ты заводишь новых друзей».